Глава вторая. Ольга. От нытья пациентки избавилась не сразу. Пришлось обрезать поток ее жалости парой советов со способами, как красиво уйти на тот свет, да чтобы бывший обязательно узнал, что это событие по его вине произошло. Так пациентка разразилась такой тирадой и виртуозными матерными фразами, от которых даже у заправского строителя-алкоголика уши бы да отвалились, но не у меня. Я со сладострастной улыбкой выслушала все ее пожелания поскорее мне самой сдохнуть самыми ужасными способами, да желательно завязанными морским узлом ногами и засованными в привлекательное женское место. Повещала мадам и о том, какая она прекрасная молодая женщина, и помирать ей совсем не время, да еще и из-за какого-то драного козла. Вот тут-то осознание к дамочке и пришло. Осеклась, подумала, красными глазками с наращенными ресничками похлопала, губки-рыбки с закачанными в них супермодным гелем пораскрывала и, наконец, выдала гениальный вывод. «Так что же это получается? Я и не любила его?» «Не любила — это факт. А вот самолюбие ваше он глубоко ранил. Чехов, что так ненавидел женщин, и всячески нас презирал, говорил так. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы ни был красен его нос и узок лоб, он всегда снисходительно смотрит на женскую красоту и женится не иначе, как после строгого отбора. Нет такого Квазимода, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина». «Чехов не мог ненавидеть женщин», — пробурчала уже спокойно и озадачена моя пациентка. «Ха! 100 500 раз ха! Еще как ненавидел! Он любил ими пользоваться лишь по назначению и воспевать некий идеал в своих произведениях. Но мы не об неуважаемом мной Палыче. В чем-то он прав. Мужчины считали и считают себя пупами, и чем мужчина симпатичнее, обеспеченнее и знаменитее, тем самым этот образный пуп у него затмевает порой и мозг». «И что же делать тогда?» — хлопает она глазками с ресницами-веерами. «Ничего», — пожала плечами и скрыла зевок в кулак. «Просто быть собой? Любить прежде всего себя, а не козлов всяких. Да и не мужчины сво, есть и нормальные, адекватные. Но они все заняты. Вот и приходится довольствоваться подобными отбросами». «Заняты, потому что вы их представляете туалетами?» — фыркнула я. «Вот пока вы не измените внутри себя установку, что все нормальные мужчины — это занятые элитные санузлы, а вам остались лишь одни био, и это в лучшем случае, то так и будут вам попадаться подобные маргинальные личности. Прекратите думать, что вы недостойны хорошего мужчины. И прекратите его искать по подозрительным заведениям, куда нормальный мужчина и не пойдет даже. Хотя я иногда хожу». «Но вы же сказали, что Чехов ненавидел женщин, а значит, мужчин хороших нет». Кладу ладонь на лицо. Она слушает не головой, а седалищем. «Так, на сегодня все. Мое вам недельное задание. Первые 4 дня пишите в блокнот приятные слова в свой адрес, какие угодно, разрешаются даже, на ваш взгляд, бредовые. Оставшиеся 3 дня посвятите тем качествам, которые бы вы хотели видеть в своем идеальном мужчине. На этом все». «Но я не знаю, что хочу видеть в своем мужчине». «Ну, хоть что-то же вам в них нравится?» — рыкнула я. «Да». Говорил мне преподаватель, когда принимал мою дипломную работу и глядел на меня по скайпу опасливым взглядом, что психолог из меня как из куста гроб. «Мне нравится, когда мужчина богат и обращается со мной как с королевой», — выдала она, хорошо подумав. «Ага, королева из зада». «Вот и прекрасно», — скалюсь я. «Знаете, думаю, Чехов характеристику о женщинах писал именно с вас. И не благодарите за комплимент. На карту мне переводите сейчас оплату и жду вас ровно через неделю в это же время, без опозданий». Выключила связь, не став даже выслушивать ее истеричные вопли «Погодите!». Потом я долго бродила по сети, прочла любимого Кинга и на рассвете, как подобает любой порядочной женщине, с непереносимостью дневного и утреннего тоже, между прочим, света, легла спать. Пам-парам-парм-пам-пам-пара-пара-пам-пам. Торжественный звук, настойчивый и безумно меня раздражающий, наполнил собой не только всю комнату и даже квартиру, но мой сонный мозг, который совсем недавно транслировал мне весьма прелестный эротический сон. Нащупав на полке телефон, лениво раздраженно открыла один глаз и внимательно посмотрела на часы. Еще и 2 часов дня нет. Покрутила головой, и мой слух, да острый взгляд, наконец, определили, откуда идет столь отвратительный шум. Компьютер сам по себе включился, на экране мигала какая-то заставка. Выбралась из теплого одеяла и подошла к рабочему столу. Склонилась над компом и нахмурилась. Какого хрена? На экране транслировалось то самое объявление о приглашении на работу в Академию магии, и сопровождалось оно этим отвратительным звуком фанфар. Вырубила компьютер из розетки и постояла пару секунд, наслаждаясь тишиной. Потом бездумно вернулась в кровать. Буду досматривать свой сон. Спать, спать, спать. Стоило прикрыть глаза и уплыть в объятия нескольких жарких красавцев, как вдруг раздался тот же самый настойчивый и противный звук, только шел он уже не из компьютера, а из телевизора. Пам-парам-парм-пам-пам-пара-пара-пам-пам!